Трейс остался сидеть на своем месте. «Это не твое дело», — напомнил он себе, снова потянувшись за бутылкой. «У него отпуск. Он только что воскрес из мертвых и намерен наслаждаться жизнью в одиночестве». Выругавшись, он с размаху поставил бутылку на стол и отправился следом за ней. Охваченная гневом, она стремительно шла вперед. Она слышала, как он ее зовет, но не остановилась. И как только она могла поверить, что такой человек станет ей помогать, лучше уж попытаться вступить в переговоры с террористами. По крайней мере, с ними она не будет рассчитывать на простое человеческое сочувствие. Когда он схватил ее за руку, Джиллиан резко обернулась к нему. Гнев придал ей силы, которые отняли недостаток сна и еды. «Я просил вас подождать одну чертову минуту. Я уже выслушала ваше обоснованное мнение, мистер О'Харли. Нет необходимости в дальнейшем обсуждении. Я не знаю, что в вас нашел мистер Форестер. Я не представляю, зачем он отправил меня искать человека, который предпочитает скрываться в захудалом баре, лакая виски, нежели спасать чьи-то жизни. Я приехала в поисках смелого и справедливого мужчины, а нашла всего лишь усталого, грязного пьянчушку, которому ни до кого и ни до чего нет дела». Эти слова задели его гораздо сильнее, чем он мог ожидать. Он продолжал сжимать ее руку, отмахнувшись от проходившего мимо мальчика с картонной коробкой, наполненной жвачкой. «Закончили? Вы устраиваете сцену. Моего брата и племянницу похитили террористы. Неужели вы думаете, что мне есть дело до того, поставлю я вас в неловкое положение или нет? Для того, чтобы поставить меня в неловкое положение, понадобится гораздо больше, нежели рыжая ирландка», — ответил он. «Но я лишний раз стараюсь не привлекать внимания к своей персоне. Старая привычка. Давайте прогуляемся». Она чуть не выдернула руку из его хватки. Гордость, сжигавшая ее изнутри, требовала поступить именно так. Но победила любовь к близким, и она успокоилась. Джиллиан молча шла рядом с ним по узким мосткам, ведущим к воде. Песок казался белым на фоне темного моря и еще более темного неба. У причала стояло несколько лодок, дожидая завтрашних рыбаков или туристов. В тишине ночи до них доносилась громкая музыка из бара. Трейс услышал, как кто-то пел о любви и женской неверности. Это происходило во все времена. «Послушайте, доктор Фицпатрик, у меня сейчас не лучший период. Я не знаю, зачем Чарли отправил вас ко мне, я тоже понятия не имею». Он остановился и прикурил сигарету. «Я хочу сказать, что эта ситуация — дело МСБ». Она снова успокоилась. Джиллиан не имела ничего против того, чтобы выйти из себя. Это было замечательное ощущение, но она прекрасно понимала, что гораздо большего можно достигнуть, сохраняя спокойствие. Формула нужна МСБ не меньше, чем Хаммеру. «С какой стати я должна доверять им жизнь своего брата и племянницы? Потому что они хорошие ребята». Джиллиан повернулась к морю, и ветер хлестнул ее по лицу. И хотя в голове немного прояснилось, она не заметила первые звезды, зажигавшиеся на небе. «Это организация, управляемая многими людьми, среди них есть хорошие ребята, а есть не очень, и все амбициозны. У каждого свой взгляд на то, что необходимо для сохранения мира и порядка. В данный момент меня волнует только моя семья. У вас есть семья, мистер Харли?» Он глубоко затянулся сигаретой. «Да, за границей». — подумал он. Он не видел их лет 7 или, может, 8. Он уже запутался во времени, но он знал, что Шантел в Лос-Анджелесе снимается в фильме. Мадди в Нью-Йорке играет главную роль в новом спектакле. Эбби растит детей и разводит лошадей в Виргинии. Его родители заканчивали недельные выступления в Буффало. Возможно, он потерял счет времени, но не потерял их из виду. Вы доверили бы жизнь членов своей семьи какой-то организации? А вдруг они сочтут, что ради общего блага можно пожертвовать их жизнью? Она закрыла глаза. Ветер был подобен блаженству, теплый, соленый, сильный. Мистер Форестер понимал и соглашался, что моего брата и его ребенка может спасти человек, для которого их жизнь важнее, чем формула. Он думал, что этот человек — вы. Он ошибался. Трейс швырнул сигарету в волны. Чарли знал, что я собираюсь отойти от дел. Так он просто удерживал меня в игре. А вы действительно такой отличный профессионал, как он говорил? Трейс расхохотался, потирая ладонью подбородок. Возможно, даже лучше. Чарли никогда никого особенно не хвалил. Джиллиан обернулась и взглянула ему в лицо. Он вовсе не казался ей героем с этой своей жесткой щетиной и грязной одеждой, но когда он взял ее за руку, она почувствовала силу в его прикосновении и скрытое бунтарство. Он мог быть страстным, когда ему того хотелось, подумала она, неважно, что он желал добиться, цели, мечты или женщины. В обычной жизни она предпочитала мужчин со спокойным, аналитическим складом ума, которые решали проблемы, призывая на помощь логику и терпение. Но в данной ситуации ученый ей не нужен. Трейс засунул руки в карманы и с трудом поборол желание поежиться. Она разглядывала его с таким видом, словно перед ней лабораторная крыса, и это ему не нравилось. Возможно, всему виной легкий ирландский акцент, или же тени, которые залегли у нее под глазами, но он никак не мог заставить себя уйти. «Послушайте, я свяжусь с МСБ. Ближайшее отделение находится в Сан-Диего. Вы можете сообщить им какую угодно информацию, и не пройдет и суток, как лучшие в мире агенты станут разыскивать вашего брата. Я могу предложить вам $100 000». Мысли лихорадочно крутились у нее в голове. Она отбросила в сторону доводы логики и положилась на инстинкт. Форестер говорил, что этот человек мог бы ей помочь, и отец с ним согласился, и Джиллиан присоединилась к их мнению. Цена не обсуждается, потому что это все, что у меня есть. Найдите моего брата и племянницу, и с сотней тысяч долларов вы сможете достойно уйти на покой. Некоторое время он внимательно разглядывал ее, а затем, с трудом подавив желание выругаться, направился к морю. Эта женщина свихнулась. Он предлагал ей услуги лучших в мире агентов разведки, она бросала ему в лицо деньги, кругленькую сумму.